«Какой ты худой!» — сказала луна. «Кр-р-р-р!» — ответил тигр. «Я голодный!» «А чего бы тебе хотелось?» «Сказку!» — сказал тигр. «Сказку?» — удивилась луна.